различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? И еще немного пройдет раб твой с царом за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но от раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. Вот в этом месте, очень короткое место, вам будет легко, потому что вы слышали не один раз об этом. Здесь все проблемы старческого возраста, где старость должен бодрствовать. Первое. Он хорошо сознавал, что ему 80 лет. Вы помните, это был богатый человек. Он продовольствовал царя, когда он был в изгнании, когда бежал от Авесолома. Он рисковал своей жизнью, потому что если бы Авесолом одержал победу, то Вергилию его 80 лет тоже не сносить головы. Он правильный выбор сделал. Он во время изгнания поддержал Давида. Но когда Давид сказал ему: «А теперь я тебя зову в Иерусалим», он сказал: «Я не пойду». Во-первых, мне, говорит, 80 лет уже. И он говорит о старческих слабостях. И это уже не грехи. Здесь в упрек не поставишь старцу. Это болезнь и старость, и никуда не денешься от этого. И первый говорит: мне уже трудно различать хорошее от плохого. Ну, там от худого написано. Я приду к тебе. То, что было у меня, я у тебя увижу нечто и то, что у себя не видел. И мне очень трудно будет разобраться, хорошо то или плохо. Он хорошо понимает, его время прошло, было другое время, может быть, культура другая. Хотя я часто говорю, а Бог не согласовывает ничего с нашей культурой человеческой. Вот с этой точки зрения он нам во все века предлагал свою культуру, христианскую. И она одинаковая. Это целомудрие, это быть благочестивым, это быть скромным, это не быть гордым. Это быть человеком доступным. Если речь идет о том, ну, во что я сегодня одет, но оно скромно, целомудренно или нет, вот в чем вопрос стоит сегодня. Или я красиво одет, или я красиво раздет. И вот в этом вопросе, конечно, Бог не ориентирует на чью-то культуру. Но Вергилий прекрасно понимал, что где-то там у царя он что-то увидит, то, что он не видел никогда. Ему трудно было это воспринимать. Он говорит: я не пойду. Второе, на что он обращает внимание: узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и что буду пить? Старцев теряется вкус. И когда они этого не понимают, молодым очень трудно угодить им. Они делают как получше, а у старца уже вкус не тот. Первое, он уже не различает нормально вкус. Второе, он привык к чему-то другому, то, что у него было тогда. Вы знаете, мы привыкаем к чему-то. Я ни с кого примера не провожу, я из себя провожу. Самый, допустим, для меня вкусный хлеб – это кирпичи, которые я раньше ел. Все остальные там и какие-то радивиловские, какие-то, я их не люблю. Ну вот не люблю и все. Я к этому привык. И уже, наверное, меня переломать в этом вопросе. Но я, допустим, ну не стараюсь, чтобы меня ломал кто-то. Я ем все. Но я не люблю этого. Я люблю вот то, что было. И вот здесь вот как раз вот проблемы. Я не один раз с этим сталкивался, с жалобами. Я об этом тоже говорил однажды, где-то я в Америке говорил на эту тему проповедь, а потом брат пришел, говорит: ну, это правда. Там кто-то у него мать или теща жил, или кто говорит, напекли, говорит, пирожков. У всех, говорит, слюнки. Она взяла, говорит: фу, что, говорит, вы мне приготовили? Ну, ж невкусно. Почему? Вкус стирается. И Писание говорит, ведите себя достойно и степенно и в этом вопросе. Хотя бы понимайте головой, что вам уже трудно угодить. Уже нет той тонкости восприятия. Но я не считаю, что я уже дед такой уже. А вы знаете, а я уже чувствую, что вы знаете что. То Андруша есть, Света есть, а мне невкусно. И не то, что я там еще выдумаю, прошу чего-то. Вот невкусно и все. Но когда 10 дней побуду в пасти, все вкусно. Это точно. Самый простой бульон настолько вкусный, черный хлеб, что хочешь ем. Но когда нормально, ну невкусно и все. Но я уже понимаю, что, наверное, со мной нечто уже такое происходит, не совсем важное. И вот Вергилий говорила здесь, говорит, я ж вкуса не различу. Ты мне будешь давать самое лучшее, а я... Ну, это правда. Наука тоже об этом говорит, что теряется вкус у людей. Теряется, они уже не могут ориентироваться. И, наверное, тогда трудно быть здравым у веры, правда? Если вот не понимать, а ведь мы сегодня слушаем на Слове Божьем. Вот в данном случае, наверное, надо ориентироваться не на наше восприятие, а на то, что Писание говорит. Что вы мне перцу сыплете? Вы меня отравить хотите? Мне после вашей капусты тошнит. А в самом деле ее никто не собирался травить. Желудок не работает. Вкуса нет того, чего надо. И потому трудно бывает. Поэтому я и сегодня говорю, молодые должны понимать старцев, что они не капризничают, они в самом деле так воспринимают, что им невкусно. И уже здесь никакие таблетки не помогут, потому что потерял время отходить в вечность. Ну а старый должен понимать, что он старый, вполне возможно, вкуса нет, нечего предъявлять претензии. Что кто-то что-то там специально не делает, специально на вред делает, или еще что-нибудь. Вот со старцев начал апостол Павел. Чтобы они были бдительны. А это тоже надо быть бдительным, правда? Чтобы неприятно, невкусно. Как тут не возмутиться? Я вас вырастила, я вас воспитала, а вы меня даже накормить не можете нормально. А как ненормального накормишь нормально? Ну, извините, я называю, но ненормальным с головой ненормально. А то, что ненормальное восприятие, то ненормальное. Поэтому... Как раз вот этот короткий текст, вот Вергилий в этой беседе, он вот эти проблемы раскрыл все. И дальше что он говорит? Буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Буду есть и в том, что буду пить и так далее. Я уже на всем не останавливаюсь. И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Когда уже потерян слух, как ты можешь петь в хоре, да еще первым голосом? Когда говорят, слушай, тебе уже надо, как когда-то Алик Лобановский говорил, ты, брат, хорошо поешь, но пой так, чтобы тебя не слышали. То, наверное, все-таки уже не будешь претендовать на то, чтобы быть ведущим голосом. Хорошо, если хорошо. А если? Уже притуплено. Ну, не разберешься, и уже и обвинять никого не будешь. Я бы очень хотел, чтобы мы вот именно вот этой сферы своей жизни имели здравую веру. Чтобы старцы были здравы в вере, в любви, в терпении. И слышать голос певцов и певиц. И вот что Вергилий говорит. «Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю?» Он понимал. С этими его старческими проблемами он будет в тягость. Поэтому, когда я говорю вот эту тему, я очень хотел бы, чтобы старцы понимали, вы можете быть в тягость молодым. И не слишком что-то требовали. Но молодые, понимаете, это не преступники, которые хотят навредить, которые хотят жизнь осложнить. Они такие есть на сегодняшний день, и никуда не денешься. И когда будет такое взаимопонимание общее, одни не будут требовать неизвестно что, а другие смогут немощи снести эти. Все будет нормально. Все будет нормально. И дальше вот о чем я хочу обратить внимание. Еще немного пройдет раб по сторонам за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам. А Кимгам означает тоска, томление. То Вергилий говорит так. Вот я к тебе не пойду. Я не стану тебе отягощать. Но тоску мою, которая родилась от этих четырех вопросов, которые уже я не могу так, как надо, ну, в жизнь провести, уже не слышу, вкуса нет и так далее, то тоску мою забери. Пусть мой сын, который я родил, Кимгам, тоска, пусть он идет с тобою. Потому что, когда вот эта тоска, люди об этом не молятся, то тогда апостол предупреждает, они бросаются в пьянство, они бросаются ходить по соседям, чтобы как-то развеяться, они бросаются во все тяжкие, чтобы как-то заглушить ту тоску и томление, которое есть. Он напрямую просит Давида, я вот это понимаю себя, я знаю мое состояние, но сына моего Кимгама, тоску, томление, забери, пусть он идет с тобою. Чтобы мне каким-то путем незаконным, ну, не поддерживать свой духовный уровень. Чтобы не искать где-то развлечения, забытия кого-то. А вот ты возьми. А, наверное, это будет тогда, когда старцы, они будут находиться в молитвенном общении с Господом и иметь благословение от Господа. Ну, помните, что сестра Ганна была где-то тут под Несвежем жила, Друцковщина такая была. Деревня. Может, кто-нибудь был когда-нибудь? Так приезжает братик, она вот радуется, говорит, вот только что ангел, говорит, приходил ко мне, вот только что ушел, он пошел вон туда и туда. Радостная, сияет. Приезжает, говорит, а я уже вас с утра, говорит, жду. Приходил ангел Божий и сказал, что будут у тебя гости, готовься. О, довольная какая. Почему? Вот эта связь с Богом, она снимает тоску, томление и одиночество. И я думаю, что в таком случае, конечно, Иов сказал о людях, говорит, жалкие вы утешители. И мы тоже при нашем желании, при всем там нам очень хочется помочь, но мы часто не имеем ключей к сердцу человека. Мы не знаем, на какую клавишу надавить, чтобы он заиграл какую-то мелодию радостную, а Бог знает. Поэтому я очень хотел бы, чтобы, ну, вот мы обратили на это внимание, чтобы на самом деле... Ну, это учение благочестии. А тебе легко быть благочестивым, когда все хорошо? А когда ноги не ходят, не хотят ходить, сердце не работает, глаза не смотрят, вот попробуй быть благочестивым. А это тот период, когда завтра можешь перейти в вечность. Это самый ответственный момент. Знаете, как-то кажется... Ну, по-человечески, надо было, чтобы наоборот, человек укреплялся, укреплялся, был здоровенький, сильный, и в самом расцвете сил переходил в вечность. Получается, наоборот. И, наверное, Бог имеет в виду нечто больше разум, чем у нас на сегодняшний день. Именно вот такой немощи, когда уже и жить не хочется, потому что жизнь теряет смысл. Но, наверное, тогда легче в вечность переходить. Когда хочется жить на земле, ну, то оно тяжело. Я помню, когда-то одного мальчика спросили, ну, там по другому вопросу было. Мальчик, он просто говорил немножко так интересно, хотя умный мальчик был. Я говорю, спрашиваю, Андрюша, это не мой Андрюша, другой, это давно было. Говорит, а ты хочешь на небо? Говорит, о, я еще в Москве не был, а вы на небо. То и мы тоже так, что ты хочешь на небо? А, говорит, да я еще вот то и то не видел, уже на небо мне. Ты что, хочешь, чтобы я скорее померла? Я говорю, да не хочу, чтобы скорее померло, но мне хочется, чтобы радость имела. Вот человек цепляется за землю. А уже когда вот такая немощь старческая, может быть, это один из аргументов Божьих, что вот так вот получается, уже да незачем жить, и все прожито. Что толку уже? Сам человек понимает, уже тогда все, на небо иду, готов.